что? Наверное, этот сдержанный Ушаков. Храбр, умен, молчалив, правда, но в морском-то бою безупречен, бесстрашен и небеспечен. 14 марта 1790 года Потемкин подписывает ордер Черноморскому правлению, в котором написал: «Предположа лично командовать флотом Черноморским, назначил я начальствовать подо мною господину контр-адмиралу и кавалеру Ушакову. Господин контр-адмирал и кавалер граф Войнович отряжен в командование морских сил Каспийских, бригадиры Галенкин и Пустошкин имеют быть начальниками эскадр при флоте». В другом ордере, направленном в этот же день Ушакову, Потемкин твердо предписывает: «Не обременяя вас правлением адмиралтейства, припоручаю вам начальство флота по военному употреблению. А как я сам предводительствовать он им буду, то и находиться вам при мне, где мой флаг будет». В ордере светлейший князь предложил рассмотреть с обер-интендантом Афанасьевым все, что нужно для снабжения судов на кампанию. Расписал порядок ремонта кораблей и определил новые назначения, назидательно закончив: «Припоручаю наблюдать в подчиненных строгую субординацию и дисциплину военную, отдавать справедливость достоинствам и не потакать нерадивым. Старайтесь о содержании команды, подавая всевозможные выгоды людям, и удаляться от жестоких побой». Ушаков же отдавал справедливость достоинствам и подавал всевозможные выгоды людям уже давно, без позволений и ордеров, спущенных сверху. Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия, блестящие победы, рождение новой тактики. Именно в этих боях при Фидониси, у Керчи, Тендры и особенно при Калиакрии утвердился флотоводческий гений Ушакова. Его умелое опережение при Фидонисе, обход фрегатами неприятельских кораблей заставили дрогнуть турок и удалиться. Ушаков тогда умело соединил маневр с ведением быстрого и точного артиллерийского огня. Будучи командующим корабельным Черноморским флотом, он под Керчью применил против турецкого флота несколько совершенно новых приемов, которые сами по себе уже нарушение установленного порядка боя. Но применение этих приемов обеспечивало Ушакову победы. Во-первых, он выделил легкие фрегаты в особый резервный отряд командующего и бросил их для развития успеха, для отражения ударов противника. В морской военной практике это было невиданно. На суше в боевых действиях резерв использовался, но на море резерв не полагается. Здесь же он, выиграв ветер, сконцентрировал огонь на ближайших турецких кораблях и на флагмане. У турецкого вице-адмирала был сбит кормовой флаг. Это вызвало замешательство у неприятеля. А когда Ушаков сделал неожиданный поворот и приказал своим кораблям сделать то же, вступить ему в кильватер по способностям, без соблюдения порядка номеров, турецкий флот, почувствовав угрозу расчленения, бежал. Стремясь завершить удар, указывается в истории военно-морского искусства, Ушаков приказал спешно выстроить баталии, не соблюдая назначенных мест. Здесь Ушаков снова отказался от установившегося обычая занимать место в строю и в порядке своих номеров. Преследуя противника, он занял место впереди своих кораблей, а не в центре, как того требовали правила формальной линейной тактики. Так происходило прощание с незыблемой до сих пор знаменитой линией, определяющей всю маневренную тактику военно-морских флотов. Но не только в линейной тактике проявил себя новатором русский адмирал. Особо энергично атаковал Ушаков корабль главнокомандующего противника, понимая, что вывод из боя флагмана турок дезорганизует их, внесет сумятицу и разброд. Турецкий флот отличался быстроходностью, подвижностью, но его личный состав был плохо организован, быстро предавался панике при признаках неудачи. Таковые признаки и следовало создавать. В результате Керченской победы попытка высадить десант в Крыму была сорвана. А ведь неизвестно, как протекала бы вторая при Екатерине война с турками и чем бы она закончилась, если бы хорошо вооруженные отряды десанта соединились с мятежно настроенными ватагами крымских мурз. Зачтем же эту победу контр-адмиралу Ушакову, ставшему во главе Черноморского флота, как главную заявку на победоносную маневренную тактику, на боевитость, на неукротимый напор, которые с этих пор сопровождали его всю морскую жизнь.